История поросенка Ксавера впервые опубликована в еженедельнике «Лид» номер 25 2 июля 1908 года. Поросенка Ксавера кормили мелассовыми кормами. Имя Ксавер дал ему управляющий имением в честь государственного советника профессора Ксавера Кельнера из Меккера, крупнейшего авторитета в области науки о кормах, которому принадлежит следующий блестящий афоризм. Ввиду того, что мелассы, по моим всесторонним наблюдениям, производят такое великолепное действие, ни один вид корма не заслуживает такого внимания, как это домашнее средство. Кельнер Оскар Иоганн, 1851-1911. Немецкий ученый, занимавшийся проблемами рационального кормления скота. Поросенку Ксаверу мелассе шла на пользу. Он толстел с каждым днем и философствовал в своем роскошном хлеву о жизненных наслаждениях, копаясь рылом в мелассовом корму и запивая еду отличным молоком. Время от времени ему навещал владелец, граф Рам, и говорил ему: «Вы поедете на выставку, мой мальчик, будьте умником, кушайте как следует, не осрамите меня». Иногда заходила графиня: «Ах, какой он большой и красивый, мой милый Ксавер!» С сияющим взором восклицала она. На прощание оба говорили: «Доброй ночи, дружок, спите спокойно». А поросенок Ксавер нежно жмурил глазки вслед уходящим и так мелодично хрюкал, что графиня говорила супругу: «Слушая нашего Ксавера, я начинаю верить в переселение душ». Заходили к нему и гости хозяев. Они выражали по-французски, по-немецки, по-английски свой восторг перед почтенным поросенком, фотографировали его себе на память. Он был розовый, как только что выкупанный младенец, и на шее у него красовалась кокетливо повязанная огромная бархатная лента. «Ваш Ксавер, милый граф, несомненно, получит на выставке первую премию», — привлекали джентльмены, аристократы, друзья графа. Нежный супруг преподнес Ксавера графине в числе других подарков в день ее рождения, так что Ксавер принадлежал теперь только ей, безраздельно и неотъемлемо ей одной. И граф был обязан поросенку таким пламенным поцелуем, словно это был не толстый, мирный, флегматичный поросенок, а красивая, дикая свинья. Как только Ксавер перешел в собственность графини, были приняты еще более строгие меры к охране его здоровья. Его перевели в особое помещение с проверенной системой вентиляции, обеспечивающей идеальную чистоту воздуха. Он имел свою ванную, свой ватер-клозет, отделанный со вкусом, свойственным всему графскому роду. Всюду были развешаны термометры, и приказчик Мартин получил указание измерять температуру воды и молока, предназначаемых для Ксавера, строго следя, чтобы уровень ее ни в коем случае не отклонялся от предписанного ветеринаром. Как же можно было допустить, чтобы столь хрупкое существо простудило желудок? Ведь от этого у него мог бы начаться хронический катар, бедняжка приобрел бы жалкий вид, и графине пришлось бы плакать. Поэтому приказчик Мартин тщательно следил за температурой питья, заставляя по мере надобности охлаждать либо подогревать его. В конце концов, поросенку провели электрическое освещение и приучили его спать на волосяных матрасах, разумеется, дезинфицированных. Поросенок Ксавер принимал все это благосклонно и день ото дня толстел. Как-то раз графиня пришла с супругом навестить своего любимца. Ксавер как раз пил прекрасную воду, взятую из колодца, бактериологический анализ, который дал 0% содержания вредных бактерий, тогда как химически обнаружил некоторое количество полезной для здоровья окиси железа в соединении с углекислотой, столь необходимой для свиней. Граф по обыкновению опустил в воду термометр и не поверил своим глазам. Температура вместо предписанных 8 градусов Цельсия достигала лишь 7,5. Графиня побледнела. «Не может быть! Неужели этот негодный приказчик не измерил температуру?» Соединенными усилиями графу и графине удалось оттащить Ксавера от воды. Они растолковали ему, что он может простудить себе внутренности. Потом закрыли сосуд крышкой и вне себя кинулись на квартиру к приказчику. «Ты измерял температуру воды для Ксавера, бездельник?» — загремел граф. Мартин показал на постели у окна. «Сынишка мой очень болен, ваша милость. Жар у него. Я забежал домой попоить его». «Я тебя спрашиваю, ты мерил температуру воды для Ксавера?» «Забыл, ваша милость. Мальчик разболелся, пить я ему даю. Голова кругом». «Что?» — закричал в бешенстве граф. «Так-то ты относишься к своим обязанностям? Я тебе уже не хозяин, мерзавец. Делай, что хочешь. Сейчас же собирай свои вещи. Ты у меня больше не служишь. До вечера, чтобы духу твоего здесь не было. А не то я велю тебя отсюда выбросить вместе с мальчишкой». «Ах, эта чернь!» — поддержала графиня. В тот же день приказчик Мартин зарезал Ксавера. Срочно вызванный ветеринар мог только констатировать смерть. Графиня чуть не помешалась от горя и долго лежала без чувств. Приказчика Мартина связали жандармы. Больной сын убийцы был выброшен из усадьбы. В газетах появилось сообщение «Зверская жестокость». Приказчик известного аристократа графа Рамма Мартин был уволен за нерадивость. Из мести он зарезал ценный экземпляр породистой свиньи. Изверг отдан под суд. По слухам, он не признает никакой религии. Если это подтвердится, вот лишнее доказательство того, что кто не верит в Бога, тот способен на самые ужасные поступки. 3 месяца пробыл Мартин в предварительном заключении. На допросах он упорствовал, в тюремную часовню не ходил. Во время следствия обнаружились кое-какие изъяны в его биографии. 15 лет тому назад он отсидел 2 недели за нарушение закона, запрещающего уличные сборища. Негодяй не пожелал разойтись даже по требованию старшего судебного исполнителя. В этом были уже задатки тех проступков, в которых потом сказалось все его злонравие. Далее он отсидел 3 дня за выкрик «Эй, вы хохлатые!» — новое доказательство его неуживчивого, мстительного характера. Хохлатые — презрительное прозвище полицейских, шляпы которых были украшены перьями. Обвинитель использовал все эти подробности и прегрешения обвиняемого. Указав вкратце на преступные склонности, обнаруженные последним в прошлом, он выразил твердую уверенность в том, что, подвернись обвиняемому под горячую руку вместо Ксавера сам граф, он и графа зарезал бы, как свинью. Перед защитником стояла нелегкая задача. Прошлого никуда не спрячешь, а больной ребенок слишком романтический и притянутый за волосы смягчающие обстоятельства. Невозможно было без жалости глядеть на бедную графиню, присутствовавшую в качестве свидетельницы и проливавшую горькие слезы при взгляде на бархатную ленточку, которая лежала на столе перед председателем суда. «Да, я узнаю ее», — ответила графиня на вопрос председателя. «Она принадлежала моему дорогому Ксаверу, прах которого похоронен под клумбой лилий в саду замка». Обвиняемый, не обнаружив ни малейшего раскаяния, признал себя виновным в совершении преступления и был присужден к 6 месяцам тюремного заключения со строгой изоляцией за умышленную порчу чужого имущества. Это еще не все. Для вящего торжества справедливости у него за это время умер сын, ибо божьи жернова мелют не скоро, но верно. А поросенок Ксавер мирно спит под клумбой белых лилий, посреди которых стоит памятник с надписью «Здесь покоится прах нашего милого Ксавера, зарезанного убийцей Мартином, присужденным к 6 месяцам одиночного тюремного заключения и к 6-дневному посту, похоронен 8 мая 1907 года в возрасте 1,5 лет. Да будет тебе земля пухом. Граф Рам заказал себе из ленты несчастного поросенка Ксавера галстук, который надевает каждый раз в годовщину гибели этой благородной свиньи.